13. Родственники. Вот так Минаков, в силу российского демографического кризиса начала века, не имеющий братьев и сестер, внезапно обрел целую кучу братьев. Причем чем дальше, тем больше. Ибо этим солнечным деньком 2030 года он и все остальные заключенные военной тюрьмы города Батон-Руж внезапно были освобождены племенем «Черные дети саванны», военизированной группировкой, включающей в свои ряды 2000 братьев. Оказывается, в Соединенных Штатах вовсю шла настоящая гражданская война. Вот как изменился мир, покуда бывшие африканские командос отсиживались на допросах. Рассказывают, именно рассказывают, а не передают в новостях, война имеет ярко выраженный расовый характер. Кроме того, как во всякой приличной войне льются моря крови, число жертв измеряется тысячами, а может быть и десятками тысяч. В том, что война имеет расовую направленность, Герман убедился сразу по вскрытии камеры братьями. А вот в том, что она имеет кровавый оттенок, уже гораздо попозже. Ну а вначале, начав чуть-чуть разбираться в ситуации, он даже спросил: «Расскажи мне, брат великий Бенин, что вы сделали с охраной этого заведения, ну, в смысле тюрьмы?» «Брат мой Герман Мина, извини, не могу пока хорошо выговаривать твое славное имя. Мы их всех отпустили, предоставив транспорт для всех работников, и даже дали им 2 часа на сборы вещичек и семей, ну, разумеется, бледнолицам. Нашим черным родственникам мы предложили присоединиться к нам». «Ага», — кивнул Минаков, размышляя о том, что сам он тоже несколько бледнолицый. «И они согласились, брат Бенин?» «Мой брат Герман, за несколько поколений белая раса этого континента потеряла силу к жизни. От этого все белые стали очень законопослушны и похожи на стадо. Единственное, во что они верят, так в этот самый закон, всегда доселе защищающий их привилегии. Сейчас здесь нет закона. Как ты понимаешь, брат Герман, их закона. И потому они уходят. А может, они надеются, что снова сюда придет много-много их белых братьев-полицейских, и с ними их закон. Но здесь они ошибаются. У них нет силы, брат Герман. Их жизненная сила умерла насовсем. Смотри, как много их тут было. Охранники с оружием, с пулеметами и прочим. Смотри, какие здесь толстые стены. Дотронься». «Да я уж натрогался, брат великий Бенин, покуда здесь загорал. Так что воздержусь. Представь, сколько братьев нам бы пришлось положить, если бы брать эту цитадель приступом. Ведь у нас даже нет пушек, брат Герман Минако. Не мучайся, брат великий Бенин. Потом научишься выговаривать эту фамилию. Говори дальше». «И вот, имея такие преимущества, они ушли. Ну, не слабаки ли? Мы тут даже обнаружили бронированные машины. Теперь они будут наши, брат Герман. Представляешь?» «Нет, брат Бенин». «Они оставили живыми вас, да и вообще всех заключенных. Ну да не о них речь. А ведь мы шли вас освобождать, правильно?» «Ну да». «Ну, если бы они вас ликвидировали, то лишили бы наш штурм смысла». «Наверное», — согласился Герман Минаков, ибо действительно оценил ситуацию с точки зрения войны. «И вот они ушли, брат Герман, а наши силы удесятерились». «Не понял, брат Бенин. Вы освободили 8000 негров? Извини, афроамериканцев?» «Не извиняйся, брат. Именно последнее слово теперь отменяется. Мы снова возвращаем в употребление слова «негр». И теперь мы будем так называться «с высоко поднятой головой», — пояснил великий Бенин. «И, конечно, мы не освободили 8000 негров. Среди местных заключенных наших было только 2/3, а это 1200 человек. Но ведь все это солдаты бывшей армии США, правильно? Они умеют сражаться». «Да», — кивнул Минаков, про себя вспоминая имеется ли в американском военном законодательстве статья, заглавленная «Дезертирство». «А главное, мы освободили вас, брат Герман! Уж вы-то точно умеете сражаться! Мы знаем! И неужели наши силы не возросли в десятеро? Ведь вы же присоединитесь к нам!» «В смысле? Но ведь ваш отряд — настоящие легендарные герои, шаманы войны! Вы ведь бились за свободу и жизнь наших братьев прямо в сердце исторической родины всех негров, правильно?» «Ах это! Не скромничай, брат Герман, не скромничай! Мы знаем ваши подвиги и слышали о пытках, которым вас подвергали белые палачи здесь. Думаю, вы не отдали им никаких секретов, правильно?» «Я тоже надеюсь», — согласился Герман, но не высказал фразы вслух.